Глава 6. Даунтон ночного Чикаго. Ключ в зажигании. Поворот по часовой стрелке. Запуск мотора. Включенные фары и начало движения. Мерседес Гелендваген ехал по шикарному ночному Чикаго, виды которого завораживали. Яркие огни, проезжающие машины и музыка жанра ретровер. Марк наслаждался машиной. При видимой простоте Гелик умудрялся быть крутым, дорогим и харизматичным. Огни и свет от окон высоток отсвечивались на кузове машины. Марк приехал в прекрасное место, откуда открывался вид на красивые чикагские небоскребы. «Один из лучших городов мира», – думал Марк, сидя рядом с Геликом и опершись на него спиной. Вдоволь насладившись ездой и ярким пейзажем ночного города, Марк вернулся домой. Настал новый день. Гараж был открыт. В нем стоял аромат очистителя салона. Вся передняя панель, переключатели, кнопки и руль в автомобиле блестели глянцем. Влажными салфетками протирались дверные ручки и другие детали интерьера. Средство для стекол распылялось по окнам. Специальной пастой для хрома, нанесенной на тряпочку, аккуратно натиралась для блеска трехлучевая звезда. Марк ухаживал за своей машиной. В это время к нему в гараж зашел маленький Томми и сказал: «Привет, мистер Марк». «Привет, Томми. Можешь звать меня просто Марк». «Окей, твоя машина вся блестит». Юный человечек подошел к Марку и любопытно начал рассматривать то, как он чистит значок. «Марк, а что означает эта звезда?» – спросил Томми. Марк перестал чистить значок, поискав глазами, повесил ветошь на кенгурин. Когда-то эта компания делала не только машины. Они занимались производством двигателей для кораблей и самолетов. Успешное применение этих двигателей на земле, в воде и в воздухе означало превосходство компании в трех стихиях. Mercedes решили увековечить это трехлучевой звездой. Круто! А Mercedes-Benz? Почему Mercedes-Benz называется Mercedes-Benz? Да, почему? Был такой человек по имени Карл Бенц, выдающийся немецкий инженер. У него была своя компания, которая объединилась с другой компанией под названием Daimler. «Daimler? Тогда машина должна называться Daimler-Benz», – сказал Томми с умным видом. «В чем-то ты прав. Как только две компании объединили усилия, возник концерн Daimler-Benz, но все машины стали выпускаться под маркой Mercedes-Benz». «Mercedes, а не Daimler?» «Да, такое прозвище носила дочь Эмиля Еленика. Он был предпринимателем, дипломатом, автогонщиком и членом компании Daimler. Mercedes в переводе с испанского означает «милосердие», «благодать». Эмиль посчитал, что Daimler не очень красивое название, а Mercedes звучное и запоминающееся. «Жалко, нам этого на уроках истории не рассказывают», сказал печально Томми, а потом добавил: «Как переводится Гелендваген? Внедорожник». Компания девятилетнего Томми пришлась Марку по душе. Мальчик почти всегда пребывал в прекрасном расположении духа. Его симпатичное смуглое личико лучило счастьем. И он постоянно о чем-то говорил и спрашивал. Он мог поддерживать разговор. «Что случилось с твоими родителями?» – спросил Марк. «Я их плохо помню. Они погибли. Мне сказали, что они попали в аварию. Но я не верю. Я подслушал разговор полицейских и услышал, что их убили. А потом меня удали в приемную семью. А сюда мы приехали полгода назад. Я познакомился с Билли. Он хороший. Он меня спас от собак, которые чуть не покусали меня на улице». Марк задумался. Они чем-то были похожи. Ни у него, ни у Марка не было больше родителей. Хотя Марк был не уверен в смерти своего отца. А Билли, почему он такой радостный? Он не всегда был такой. А сегодня был. Билли говорил, что учится на права. Наверное, он сдал экзамен. Надо его поздравить, — воскликнул Томми. Через некоторое время к ним зашел Билли. В руках у него были какие-то бумаги. «Здравствуйте, сэр», — сказал Билли, а потом посмотрел на мальчика. «Эй, Томми, я тебя искал. Я сдал экзамен», — показывая бумажки, говорил, улыбаясь, Билли. «Да, ты это сделал. Я знал, что у тебя получится», — похвалил его Томми. Они вышли за пределы гаража и бурно обсуждали эту радостную новость. Марк смотрел на этих юных ребят и вспоминал свое детство. Но жизнь сделала его замкнутым человеком. Он хотел немного поменяться, стараясь прислушиваться к словам дяди Сэма. Для него, одинокого, не было смысла в жизни. Хладнокровный и бессердечный Марк, каким его многие знали, хотел мира. Ему нужна была другая жизнь. Знакомство с маленьким Томми давало ему шанс исправиться и стать другим. Дружба могла бы помочь в этом, и Марку не нужно было сторониться мальчишки. Поздно вечером Келлер собрал свою спортивную сумку и, взяв с собой плеер, направился в тренажерный зал. Он шел и все думал о своей жизни и о прошедших событиях. Спустя некоторое время он уже был на месте. В зале, к его удивлению, было больше людей, чем в прошлый раз. Он не рассчитывал на это. Посетители зала, в основном молодые крепкие люди, собрались у стола для армрестлинга и выкрикивали: «Давай, Мейсон, черт возьми! Эй, я поставил на тебя, давай! Жми, Микки, жми! Давай, парень! Эй, ты его сделаешь!» Тренер Майкл, увидев Марка, сразу же подошел к нему. «Здравствуй, Марк. У нас тут небольшое соревнование. Не обращай внимания». «Здравствуй, Майкл». Киллер посмотрел в сторону толпы так поздно. Да, они решили в конце занятия выяснить, кто сильнее. В зале был и Билли, но он был так увлечен этой спортивной борьбой, что не заметил Марка. А когда увидел, подбежал. «Сэр, вы тоже сюда ходите?» «Да, только в это время». «Круто! Я и не знал. Меня сегодня сюда пригласил Винсент. У них тут сегодня что-то типа турнира по армрестлингу. Мне показалось это интересным, и я пришел». «Ладно, Билли», — сказал Марк и пошел тренироваться. Он начал с разминки, после которой начал делать отжимания, а потом перешел на скамью для накачки пресса. Не обращая внимания на крики и шум посетителей, Марк продолжал тренироваться. Тем временем участники соревнований боролись за первое место. Каждый пытался положить руку соперника, держась второй кистью за металлический цилиндр, укрепленный на столе. Бывало такое, что захват соскальзывал, и тогда руки фиксировали ремнем. «Ура! У нас вроде есть победитель!» «А второе место занимает его друг», — объявил Майкл. «Никто меня не победит, чертовы слабаки! Да я тут всех вас уделаю!» — кричал большой лысый бородатый парень. «Нет, не всех», — сказал Билли, который был недоволен вызывающим поведением победителя. «Что ты сказал, сосунок?» — пригрозил ему пальцем здоровяк. «Ты не всех тут уделаешь», — стоял на своем Билли. «И кто же тот, кто мне бросит вызов?» Билли головой указал на сидящего перед зеркалом Марка, который продевал цепь в блин для того, чтобы закрепить груз для тренажера накачки шеи. Киллер слышал разговор и не придавал этому значения. «Вот он?» — спросил бородач, а потом обратился к Марку. «Эй ты, давай посоревнуемся». Марк молчал и не хотел в это вмешиваться. Да он испугался и боится проиграть. Вся собравшаяся толпа, включая Майкла и Билли, уставились на Марка, который сидел спиной к ним. Некоторые стали ухмыляться, дескать, трус, и испугался. Майкл знал, на что был способен киллер, и, чтобы не усугубить ситуацию, обратился к Громиле. «Ну все, хватит. Соревнование окончено, и уже поздно. Пора расходиться». В голосе Майкла прозвучала нотка тревожности. «Да пошел ты, и тренер ты дерьмовый!» Здоровяк толкнул Билли, который спиной ударился об снаряды, и закричал: «Меня никто не сделает!» Действие Громилы стало осуждать толпа. Но не все, некоторые были на его стороне. Споры прекратились, когда Марк встал. Киллер подошел к Громиле и встал за столом армрестлинга, кивком указывая тому, чтобы он приготовился бороться. Любопытные сгрудились вокруг них. Особо горячий интерес разыгрался в их глазах. Оба соперника встали друг против друга и обхватили ладони правых рук в замок. Захват рук располагался в центре стола. Парень, который был судьей, проследил за тем, чтобы все было ровно, а потом дал команду «Гоу!». Они начали бороться. Здоровяк изо всех сил тужился, пыхтел и напрягался, налегал корпусом, пытался тянуть, и от этого его лицо приобретало темно-красный оттенок. Марк был невозмутимым. Его рука, будто стальная арматура, приваренная к столу, не сдвигалась ни на дюйм. У здоровяка ничего не выходило. Он чувствовал чудовищную силу соперника и ничего не мог с этим поделать. Билли и остальные с интересом смотрели на накачанное предплечье, огромный бицепс киллера и на выпирающие вены. Марк издевался над своим оппонентом. Он даже не покраснел, а на его лице не отображались эмоции. В один момент киллер решил закончить это сопротивление. И рука здоровяка спустя долю секунды резко была повержена. Произошел громкий хруст на весь зал. Марк сломал ему руку. От дикой боли, схватившись за локоть, тот начал кричать и вышел из зала, а за ним ретировались и его друзья. Толпа была ошарашена. Киллер вернулся обратно в ту часть зала, где он был, и сел за снаряд, будто бы ничего не произошло. «Он монстр», — сказал один из собравшихся. «Гидравлическая машина какая-то», — сказал другой ошеломленно. Билли был настолько поражен этим, что даже не подошел, а подскочил к Марку. «Круто вы его, сэр! Это невероятно! Надо рассказать Томми, он точно обалдеет!» К ним подошло еще четверо парней. Одного из них звали Винсент. Он обратился к Марку. «Слушай, парень, это было действительно нечто. Мы никогда такого не видели. Нам нужен такой человек в нашу любительскую команду. И решили с тобой познакомиться. Меня зовут Винсент, а это Карлос, Саймон и Ксинг». Указывая на трех парней, сказал Винсент, который вместе с ним пожали руку Марку. Винсент был владельцем станции ремонта автомобилей. Он был коренным белым американцем, любящим ходить в кепке и клетчатой рубашке. Карлос был невысоким, полным мексиканцем. Саймон – афроамериканцем. Аксинг – китайцем. Они были довольно веселые и добродушные ребята. По возрасту они были средних лет. Марк доброжелательно к ним относился и даже сдружился. Но старался быть от них в стороне, ведь он был связан с мафией и не хотел, чтобы кто-то из-за него пострадал. А те, в свою очередь, видели в нем непомерно сильного и довольно замкнутого человека, который пытался открыться. Киллер еще не мог понять, чего больше в нем – добра или зла, хотя чувствовал, что темная сторона его души все же преобладала над светлой. Как-то поздно вечером Марк оделся в свою форму для разведочных прогулок. Он шел по улицам, рассматривал машины и людей. Не было ничего необычного, пока он снова не увидел знакомое лицо, которое о чем-то перешептывалось с полицейскими через окно патрульной машины. На этот раз его внимание полностью привлек этот человек, и он пошел за ним. Через одну улицу тот сел в свой Ford Fairmont и уехал. Марк догадывался, куда, и направился обратно к своему дому, чтобы забрать машину.